Пресвятая Дева Большеглазая. Много чего есть в Галисии. И реки, и горы, и средневековые мосты, и океан, и зеленые луга, и старинные города, обнесенные крепостными стенами, и прекрасная столица провинции, Сантьяго де Компостела, и милая Понтеведра на берегу океана, совсем рядом с Португалией, и узкие улочки портового квартала, спускающиеся к океану в Виго, и каменные домики на сваях в рыбацких деревнях. Но остается еще много интересных мест. Углубившись в улицы, защищенного римскими стенами луга, кажется, что ты во Франции, но застекленные окна веранды домов и заветренные серые стены соборов и старых зданий возвращают тебя на кельтский север Испании. Собор Луга не входит в число великих соборов Испании, но от этого он не становится менее впечатляющим, грандиозным. Он был построен на руинах прежней древней церкви VIII века в 1129 году и до XVIII века менялся, достраивался. Он считается одним из классических образцов позднероманского стиля. Необычное имя святой покровительницы города удивляет, Пресвятая Дева Большеглазая. Virgen de los Ojos Grandes. В испанских и сицилийских процессиях Страстной недели есть что-то очень щемящее, очень трагичное, очень провинциально-старомодное и до боли торжественное. Когда члены братства Пресвятой Девы Большеглазой выносят статую, окруженные толпами людей со свечами в руках, это впечатление только усиливается. Слезы наворачиваются от проникновенной мелодии, которую старательно выводят музыканты духового оркестрика. Прячась в теплый шарф от ветра с океана, пробегаешь по обветренным улицам мимо серых фасадов, входишь в собор и замираешь, жмурясь от света золотых свечей, окружающих золотую фигуру Девы. Наряду с Пресвятой Девой Гвадалупской из Эстремадуры и каталонской черной Мадонной Монсеррат Дева Большеглазая считается одним из самых старых образов Богородицы. Ей приписываются всяческие чудеса, описаны случаи излечения паралитиков. Считается, что исцеляющими свойствами наделено масло от горящих вокруг нее круглосуточно лампад. Но в первую очередь это образ матери, дающей молоко своему сыну, младенцу в короне у нее на руках. Это не просто млекопитательница, как называют такие образы. Необычный взгляд, которому приписано множество из совершенных чудес, дал образу другое имя — Пресвятая Дева Большеглазая. Она считается самой красивой статуей Богородицы в Испании. Предполагают, что она создана в X веке. Авторство приписывают Сан-Педро де Мисонсе. Впоследствии самые известные архитекторы из Сантьяго де Компостела — создавали ее трон и прочий антураж часовни. По легенде, этот образ сотворен самим апостолом Иаковым, святым Сантьяго, который преобразовал в первом веке нашей эры языческий образ. 15 августа 1954 года жители города Луга подарили своей покровительнице медаль из чистого золота, а за 50 лет до этого возложили на ее голову корону. Многие века защищала святая свой город. Ее называли Девой Побед. В рискованные и опасные моменты священники, простой народ, короли падали к ее ногам. И всегда Дева Большеглазая помогала. Как в период Реконкисты, так и в различных сражениях, которые вел король Альфонсо II, приписывая свои победы именно ее заступничеству. Хроники содержат обращение к ее образу святого Бермуда, назвавшего ее сеньорой и владелицей, королевой дев и матерью света. 6 марта 1980 года три юных испанских хулигана решили поиграть. Они набрали камешков, вошли вечером в собор и стали бросать камешки в глаза статуи. Несколько находившихся в соборе молящихся не успели их остановить, когда дева улыбнулась им и начала укачивать на руках своего младенца. Перепуганные мальчишки выбежали, крича из церкви, и побежали по городу. Прошло совсем немного времени, и собор и улицы вокруг собора наполнились людьми. Многие прибежали, подумав, что собор загорелся. Такой яркий свет бил из его окон. Сотни людей пели, молились, а те, кто находился в соборе, подтвердили, что еще некоторое время дева улыбалась людям и качала младенца. Ее губы двигались, как будто она пела колыбельную. Мадонна еще раз дала урок любви и всепрощения. «Ты даешь нам веру и надежду. Твои большие глаза полные любви. Твои большие глаза полные мира. Твои большие глаза полные нежности. Твои большие глаза полные любви», — поется в местной песенке.